и ни намека, ни на высокий лоб и длинный нос Говарда, ни на истинно черную шевелюру и веснушки Джулии. «Ты скрываешь от матери правду», — упрекнул Джулию Говард, «точно так же, как она скрыла от тебя развод. Неужели ты нарочно? Не знаю», — взвелась Джулия. «Просто не хочу нарываться на ее попреки». «А как же он?» — Говард кивком указал на Уилла, прикорнувшего на заднем сиденье новой машины, принадлежавшей компании вишневого Хилмана с белобокими покрышками. «Когда-нибудь придется ему сказать, родная, ты сама понимаешь». Не было больше ни минаретов, ни муэдзинов, ни пыльного города, ни крикливых стариков-разносчиков пряностей. Исчезли и прихотливые лепные украшения, и узорчатые плитки, и дымный базар, и таинственные женщины, прятавшие лица. Для трехлетнего ребенка эти подробности сами по себе мало что значили, но их отсутствие напоминало о разлуке с первым в жизни другом. Говард обещал Уиллу львов, газелей, слонов и еще много чего, но вокруг была лишь рыжая земля, бесконечная однообразная дорога, телеграфные провода да широкое всегда одинаковое небо. «Это Джозеф. Он будет нашим поваром». У Джозефа была темная, лоснящаяся кожа и брови дугой. Он протянул руку, но Уилл отпрянул. На щеках Джозефа виднелись шрамы. Следы ножевых ран уродовали безупречно гладкую кожу. «Дай руку, Уилл», — велела Джулия. «Зачем?» «Потому что мы все будем друзьями». За розами ухаживал садовник Авраам, морщинистый, косоглазый бушмен с неизменной трубкой во рту, в самые жаркие дни носивший на голове банановый лист для защиты от солнца. Неторопливый, сосредоточенный, с розами он управлялся на диво. Розовые кусты перед домом цвели пышными желтыми цветами на зависть всей округе. Бак Куин из дома напротив безуспешно пытался переманить Авраама у ламентов, чтобы тот ухаживал за его чахлыми розовыми клумбами. Позже Джулия спросила у Авраама, почему тот отказался. Он предложил вдвое больше денег и думает, что и розы будут вдвое пышней. Авраам расхохотался. Джулия стала рисовать розы. На солнце палило нещадно, и вдохновение оставило ее. Спешить некуда. Никто не торопит. Джулия отыскала потрепанный томик Шекспира и нашла утешение на странице «К 12 ночи», где Виола, выброшенная на берег незнакомого королевства, ищет свое место среди чужих. Джулия и Уилл коротали дневные часы, наблюдая за жизнью квартала. В полуденный зной дети играли возле поливальной установки, а жены сотрудников судачили, обсуждая новости медной компании. Пока кухарки разносили лимонад, а садовники подстригали кусты, Джулия с тревогой сознавала, что совсем разленилась. Опускается все ниже и ниже. Она умирала от скуки, как и предсказывала Трикси, но Джулия не жаловалась. По вечерам Говарда ждал изысканный ужин, а уложив Уилла, они любили друг друга. Говард не сомневался, что переезд пошел им на пользу. Спустя месяц Джулия объявила, что беременна. Бак Куин, ближайший сосед ламентов, был еще и начальником Говарда в медной компании. Майор Бакли Кентиган Куин, британский офицер, во время войны служивший в Пакистане, питал уважение к Британии и армии. Свой дом он превратил в орудийный склад. На газоне стоял старенький, изъеденный ржавчиной джип. А сынишка Бака Мэтью, ровесник Уилла, вечно бегал голышом с пустым патронташем через плечо. Раз в две недели по воскресеньям Бак созывал соседей к себе в сад на пикник. Его миниатюрная жена Сэнди в одиночку хлопотала, а Бак распоряжался, размахивая лопаткой. С царственным видом излагал он свои взгляды, а соседка Марджори Пью с длинным лошадиным лицом и крохотным соливку ротиком соглашалась с каждым его словом. Марджори раздражала Джулию сильнее, чем Бак. Баку за 60. Он выражает взгляды своего поколения, его уже не переделаешь. А Марджори — ее ровесница, у нее должна быть своя голова на плечах. «Гитлер», — доказывал Бак, — «был сумасшедший, зато прирожденный полководец». «Да-да», — кудахтала Марджори, — «чудовище, но его фольксвагены мне нравятся, славные машинки», — вскипела Джулия. «Он убивал людей миллионами, а вы хвалите его проклятые машины? Ну, — сказала Марджори, — они ведь не ломаются, верно?» Пока соседи закусывали Бак, разглагольствовал о политике, будто пытаясь вывести на чистую воду вольнодумцев. Джулия, памятуя об уроках миссис Уркварт, старалась держать язык за зубами, ведь ей так хотелось прижиться на новом месте. «Вот что я понял на войне. Этих ребят можно научить чистить орудия, строить мосты и раз в неделю стирать штаны, но нельзя научить командовать. Вот почему неграм без нас не обойтись», — ораторствовал Бак. «Дай им в руки власть и не миновать беспорядков. Им нужна твердая рука», — проворковала Марджери и подтолкнула локтем Джулию. «Разве не так?» «То есть», — улыбнулась Джулия, — «нужно их воспитывать как детей?» «Именно», — согласился Бак. «Кто-то ведь должен учить их, что делать. Милый, переверни мясо», — попросила Сэнди Куинн.